Глава 38. Горго-орел. Часть первая. В горной долине. Высоко-высоко в горах Лапландии, на неприступном и крутом скалистом склоне, прилепилось старое орлиное гнездо. Оно было сложено из сосновых веток, наваленных одна на другую. Многие годы гнездо достраивалось, укреплялось и теперь достигало нескольких метров в ширину и было высоким, как чум лапландца. Скалистый уступ с приютившимся там орлиным гнездом возносился над просторной долиной, где каждое лето селилась стая диких гусей. Чудесным прибежищем стала для них эта долина. Она была так надежно укрыта горами, что даже среди лапландцев немногие знали о ней. Посреди долины лежало небольшое круглое озерцо, где вполне хватало корма маленьким гусятам. На берегах озера, усеянных кочками, поросших ивовыми кустами и невысокими карликовыми березками, гусыни всегда находили уютные местечки, чтобы высиживать птенцов. С незапамятных времен орлы гнездились на вершине скалы, а дикие гуси — внизу в горной долине. Из года в год разбойники-орлы похищали нескольких гусей, но старались не губить слишком много птиц, опасаясь, что дикие гуси станут избегать долину. С другой стороны, это грозное соседство приносило гусям и немалую пользу. Настоящие душегубы орлы держали, однако, на почтительном расстоянии от долины всех других хищников. Однажды утром, это было за несколько лет до того, как Нильс Хольгерсон путешествовал по свету с дикими гусями, старая гусыня-предводительница Акка из Кебникайсы, стоя на берегу озерца в долине, глядела вверх на орлиное гнездо. Орлы вылетали на охоту обычно вскоре после восхода солнца, и все эти годы, что Акка со своей стаей жила в долине, она каждое утро вот так же ждала, когда они, наконец, вылетят. Ей надо было знать, останутся ли орлы охотиться в долине или улетят в другие охотничьи угодья. Она ждала недолго. Вскоре чета великолепных птиц вылетела из своего гнезда. Прекрасные, хотя и внушающие ужас, они воспарили над долиной и скрылись за горами. Акка с облегчением вздохнула. Старая гусыня-предводительница уже давно перестала нестись и высаживать птенцов. Теперь она только опекала молодых и, перелетая от одного гусиного гнезда к другому, давала советы, как выводить птенцов и как заботиться о них. Кроме того, она зорко следила не только за орлами, но и за песцами, совами и прочими врагами, опасными для диких гусей и их гусят. Ближе к обеду Акка снова начала высматривать в небе орлов, как это делала каждый день летом все те годы, что жила в долине. Еще издали, по полету орлов, она узнавала, добрая ли была охота, и если добрая, успокаивалась. В этом случае ничто не угрожало ее стае. Но в этот день она так и не увидела, чтобы орлы вернулись в свое гнездо. «Верно, старая стала и невнимательна», — подумала она. «Должно быть, проглядела, когда орлы вернулись». И после полудня она, вновь взглянув на скалу, не увидела хищников на крутом скалистом уступе, где они обычно восседали, наслаждаясь послеобеденным покоем. Не увидела она их и вечером, когда они должны были купаться в горном озерце. Подумав, что она, как видно, опять их прозевала, Акка снова стала сетовать. «Стара, мол, стала». Она так привыкла к тому, что орлы обычно сидят на вершине горы над долиной, и даже представить себе не могла, что они туда не вернулись. На другое утро Акка проснулась ни свет ни заря и стала поджидать орлов. Она их так и не увидела, зато в утренней тиши услыхала крик и злобный, и жалобный, который доносился как будто из орлиного гнезда. «Неужто наверху у орлов и впрямь что-то стряслось?» — подумала гусыня. Она быстро взлетела и поднялась так высоко, что смогла заглянуть в орлиное гнездо. Ни орла, ни орлицы там не было. В огромном гнезде Акка увидела только некрасивого полуголого орленка, который орал, требуя, чтобы его накормили. Акка медленно и неуверенно спустилась к орлиному гнезду. Какое ужасное место! Можно было сразу сказать, что здесь обитают разбойники. И в гнезде, и на скалистом уступе повсюду валялись побелевшие кости, окровавленные перья и клочья шерсти, заячьи головы, птичьи клювы и поросшие перьями лапки белых куропаток. Да и сам орленок, лежавший посреди всех этих останков, был просто омерзителен. Огромный разинутый клюв, неуклюжее, покрытое пушком туловище и чуть заметные крылья, из которых как шипы торчали будущие перья. С трудом преодолевая отвращение, Акка села на край гнезда, но все время беспокойно оглядывалась по сторонам, ожидая с минуты на минуту, что взрослые орлы вернутся домой. — Вот хорошо! Наконец-то хоть кто-то прилетел! — закричал орленок. — Сейчас же накорми меня! — Ну-ну, не спеши так, — попыталась угомонить его Акка. — Скажи сперва, где твой отец с матерью? — А кто их знает? Сами улетели вчера утром, а мне на прокорм оставили одну пеструшку. Но тебе-то понятно, что я ее уже давно съел, и не стыдно матери бросила меня подыхать с голоду? Теперь Акка уже не сомневалась, что взрослых орлов подстрелили, и подумала, что если орленок подохнет с голоду, разбойничьему роду в долине придет конец. Но ее тут же покоробило от этой мысли. Неужели она, Акка, не поможет осиротевшему орленку хотя бы тем, что в ее силах? — Чего расселась тут и глазеешь на меня? — завопил орленок. — Ты что, не слыхала? Есть хочу! Акка распростерла крылья, быстро полетела вниз и опустилась на берегу маленького озерца в долине. Немного погодя, она вновь поднялась к орлиному гнезду. В клюве у нее болтался лосось. Но когда она положила перед орленком рыбу, тот пришел в ярость. — Неужто, по-твоему, я стану это есть? — зло зашипел он, отшвырнув рыбу в сторону и пытаясь клюнуть Акку. — Достань мне белую куропатку или пеструшку, слышишь? Тут Акка, вытянув шею, больно щипнула орленка в поросший пушком затылок. — Вот что! — загоготала старая гусыня. — Уж коли я стану добывать тебе корм, будь доволен тем, что дают. Твои отец с матерью погибли, от них помощи ждать нечего, и если желаешь подохнуть с голоду, ожидая, что тебе подадут белых куропаток да пеструшек, дело твое. Я тебе мешать не стану. С этими словами Акка улетела и довольно долго не показывалась в орлином гнезде. Изголодавшийся орленок съел рыбу, и когда гусыня положила перед ним еще одну, он тотчас ее проглотил, хотя было видно, что этот корм ему явно не по вкусу. Тяжелая работа выпала на долю Акки. Взрослые орлы так никогда и не появились, и ей одной пришлось добывать корм орленку. Она приносила ему рыбу и лягушек. Этот непривычный корм, казалось, не приносил ему вреда, так как он быстро рос и становился все сильнее. Он скоро позабыл своих родителей орлов и думал, что Акка-то и есть его настоящая мать. Акка же, со своей стороны, полюбила орленка, словно родное дитя. Она старалась получше воспитать его и отучить от дикой злобы и высокомерия. Через несколько недель Акка стала замечать, что приближается пора линьки, когда птицы меняют перья и не могут летать. Целый месяц она не сможет приносить орленку корм, и он наверняка подохнет с голоду. — Вот что, Горго, — сказала однажды своему питомцу Акка, — я не сумею больше прилетать к тебе сюда. Ты должен набраться храбрости и сам спуститься вниз, где я по-прежнему буду добывать тебе корм. Выбирай: либо погибнуть с голоду в горах, либо броситься на крыльях вниз в долину. Но это может стоить тебе жизни. Ни минуты не задумываясь, орленок взобрался на край гнезда и, едва смерив взглядом расстояние до дна долины, распростер свои маленькие неокрепшие крылья и ринулся вниз. В воздухе он несколько раз перевернулся, но все же сумел выправиться и спустился на землю цел и невредим. Все лето Горго провел в долине в обществе маленьких гусят и стал их добрым товарищем. Он сам стал считать себя гусенком и пытался делать все так же, как они. Когда гусята бросались в озеро, он лез в воду вслед за ними, пока однажды чуть не утонул. Испытывая страшное унижение от того, что не может научиться плавать, он пошел к Акке и стал ей жаловаться. — Почему я не могу плавать, как другие? — спросил он. — Уж больно кривые когти и длинные пальцы ты отрастил, когда лежал на скалистой плите, — ответила Акка. — Но не печалься. Все равно из тебя еще выйдет прекрасная птица. Вскоре крылья орленка выросли настолько, что могли поднять его воздух. Но он догадался об этом только осенью, когда гусята стали учиться летать. И тут он по праву стал гордиться собой. В летных состязаниях он вскоре опередил всех своих товарищей. Те никогда не оставались в воздухе дольше, чем их заставляли. Он же проводил в небе целые дни, постигая искусство лететь. Горго еще не знал, что он — птица высокого полета, иного роду племени, чем гуси, но не мог не заметить многое, подчас удивлявшее его, и он постоянно задавал Акке вопросы. Почему белые куропатки и пеструшки бегут и прячутся, стоит им заметить мою тень в горах? Других молодых гусей они так не боятся. — Уж больно выросли твои крылья, когда ты лежал на скалистой плите, — отвечала Акка. Это и отпугивает мелких пташек и зверюшек. Но не печалься, все равно из тебя еще выйдет прекрасная птица. После того, как орленок научился хорошо летать, он смог и сам удить рыбу, ловить лягушек, но вскоре стал раздумывать и над этим. — Почему же так получилось, что я кормлюсь рыбой да лягушками? — недоумевал он. — Ведь у молодых гусей совсем иной корм. Это от того, что я не могла приносить тебе что-нибудь другое, пока ты лежал на скалистой плите, — отвечала Акка. — Но не печалься, все равно из тебя еще выйдет прекрасная птица. Когда дикие гуси отправились в свой осенний перелет, Горго, по-прежнему считая себя диким гусем, отправился вместе с ними в их стае. Но в воздухе было полно и других птиц, мчавшихся на юг, и среди них поднялся страшный переполох, когда Акка показалась в сопровождении орла. Вокруг косяка диких гусей стали кружиться стаи любопытных пернатых, громко высказывавших свое удивление. Акка попросила их помолчать, но не так-то легко было заставить смолкнуть столько крикливых птичьих клювиков. — Почему они обзывают меня орлом? — непрерывно спрашивал Горго, все больше и больше приходя в ярость. — Разве они не видят, что я дикий гусь? Я-то ведь не пожиратель птиц, который истребляет себе подобных. Как смеют они так оскорблять меня? Однажды дикие гуси пролетали над крестьянской усадьбой, во дворе которой множество кур копались в мусорной куче, выбирая корм. — Орел! «Орел!» — закричали куры и бросились на утек в поисках убежища. И тут Горго, который не раз слышал, как орлов чистят злодеями и разбойниками, не смог сдержать гнева. Сложив крылья, он камнем ринулся на землю и запустил когти в одну из кур. — Я отучу тебя! Отучу обзывать меня орлом! — яростно вскричал он, ударяя ее клювом. Но в тот же миг Акка позвала его из вышины, и он послушно поднялся к ней в небо. Рассерженная гусыня летела ему навстречу. — Ты что делаешь? — закричала она и несколько раз ударила его клювом. — Неужто ты собирался задрать эту жалкую курицу? Стыдись! Увидев, что орел покорно снес наказание, птицы, следовавшие за стаей, осыпали Горга градом издевок и насмешек. Униженный орел обратил к Акке злобный взгляд. Казалось, еще миг, и он бросится на нее. Но тут же одумался и сильным взмахом крыльев взмыл высоко в небо, чтобы не слышать птичьих криков. Он долго парил там в высоте, а потом совсем скрылся из виду. В стае диких гусей он появился 3 дня спустя. — Я знаю теперь, кто я, — сказал он Акке. — Раз уж я орел, я должен жить так, как подобает орлу. Однако мы можем остаться друзьями. Я никогда не нападу ни на тебя, ни на кого другого из твоей стаи. Акка же лелеяла горделивую мечту перевоспитать орла, сделать из него добрую, мирную птицу. И ей было невыносимо слышать, что он хочет жить так, как принято у орлов. — Неужто, по-твоему, я захочу быть другом пожирателя птиц? — спросила она. — Если ты будешь жить так, как я тебя учила, только тогда я разрешу тебе лететь с нами. Оба были горды и непреклонны, и ни один не желал уступить другому. Кончилось тем, что Акка запретила орлу показываться ей на глаза. Гнев гусыни-предводительницы был страшен, никто не смел называть при ней имени Горга. С той поры орел метался по всей стране, одинокий и неприкаянный, как все отпетые разбойники. Частенько бывал он в мрачном расположении духа и наверняка не раз тосковал по той поре, когда, считая себя диким гусем, забавлялся с веселыми гусятами. Своей дерзкой отвагой Горга снискал великую славу среди диких птиц и зверей. Говорили, будто на всем белом свете он не боится никого, кроме своей приемной матери Акки. И еще говорили, что никогда в жизни он не охотился на диких гусей. Часть вторая. В неволе. Горга было всего 3 года от роду, он еще не успел найти себе подругу и свить с ней где-нибудь гнездо. И вот однажды случилось так, что он был пойман охотником и продан в Скансен. Там еще до него обитала чета орлов. Их держали в плену в клетке из железных прутьев, прикрытой сверху стальной проволочной сеткой. Клетка, правда, стояла на воле и была так велика, что туда удалось пересадить несколько деревьев и навалить довольно большую груду камней. Пусть орлы чувствуют себя как дома. Однако птицам там было плохо. Почти целый день они сидели неподвижно на одном и том же месте. Их темные красивые перья взъерошились и утратили блеск. Глаза с безнадежной тоской были устремлены ввысь, в небо. Первую неделю в Скансене Горга был еще бодр и оживлен, но потом на него напала страшная сонливость. Как и другие орлы, он смирно сидел на одном и том же месте, уставившись в одну точку и ничего не замечая вокруг. Однажды утром Горга, пребывавший в своем обычном оцепенении, услыхал, как кто-то снизу зовет его. Он едва заставил себя опустить взгляд на землю, откуда раздавался голос. — Кто зовет меня? — спросил он. — Горга, неужели ты меня не узнаешь? Я — малыш-коротыш, который путешествовал по свету с дикими гусями. — Что, Акка тоже в неволе? — спросил Горга так вяло, словно пытался собраться с мыслями после долгого сна. — Нет, и Акка, и белый гусак, и вся стая, верно, целые и невредимые, уже на севере, в Лапландии. Один я здесь, в плену. Но Горго, кажется, уже его не слышал. Он отвел взгляд и снова устремил его в ту же невидимую точку. — Орел! — воскликнул Нильс. — Я не забыл, как ты однажды принес меня назад к диким гусям и как пощадил белого гусака. Скажи, чем я могу теперь пособить тебе? Горго, с трудом подняв голову, сказал: — Не мешай мне, малыш-коротыш. Я сплю и вижу во сне, будто я вольный, парю высоко-высоко в небе, и я не желаю просыпаться. — Встряхнись и погляди вокруг, — убеждал его мальчик. — А не то вскоре станешь таким же жалким, как и эти орлы. — Хотел бы я быть, как они. Они глубоко погрузились в свои сны, и ничто не может их отвлечь, — отвечал Горго. Когда настала ночь, и орлы давно уже спали, вдруг послышалось легкое царапанье о стальную проволочную сетку, покрывавшую орлиную клетку сверху. Двум старым отупевшим орлам-пленникам шум не помешал, но Горго проснулся. — Кто там? Кто там скребется на крыше? — спросил он. — Горго, это я, малыш-коротыш, — ответил Нильс. — Я подпиливаю стальную проволоку наверху, чтобы выпустить тебя. Орел поднял голову и в свете лунной ночи увидел мальчика, подпиливавшего стальную проволочную сетку. На миг он преисполнился надежды, но тут же снова пал духом. — Я большая птица, малыш-коротыш, — сказал он. — Где тебе распилить столько стальных проволок, чтобы я мог выбраться на волю? Лучше брось эту затею и оставь меня в покое. — Спи, не обращай на меня внимания, — ответил мальчик. — Сегодня ночью и даже завтра мне эту работу не осилить, но все же я попытаюсь освободить тебя. Здесь ты погибнешь. Горго снова заснул, но утром, проснувшись, он тотчас увидел, что немало стальных проволок уже перепилено. В тот день он был намного бодрее, чем во все другие дни плена. Хлопая крыльями, он прыгал с ветки на ветку по дереву, желая поразмяться. На другое утро лишь первая полоска зари окрасила небо, малыш-коротыш разбудил орла. — Теперь, Горго, попытайся, — сказал он. Орел глянул вверх, и впрямь мальчик распилил столько проволок, что в стальной сетке зияла большая дыра. Горго расправил крылья и рванулся ввысь. Первые его попытки выбраться из плена были неудачны, и орел падал обратно в клетку. Но, наконец, ему повезло, и он счастливо вылетел на волю. Гордо рея, он взмыл под облака. Крошечный малыш-коротыш сидел с тоской, глядя ему вслед и мечтая о том, чтобы кто-нибудь тоже выпустил его на свободу. К тому времени мальчик уже освоился в Скансене и был тут как дома. Он перезнакомился со всеми обитавшими там животными, а со многими даже подружился. В Скансене было что посмотреть и чему поучиться. И мальчик подчас не замечал, как идет время. Однако он ни на одну минуту не переставал тосковать по Мортону, гусаку и другим своим спутникам. «Не будь я связан обещанием, — думал он, — я бы уже давно нашел птицу, которая бы отнесла меня к ним». Может показаться невероятным, что Клемент Ларсен не вернул мальчику свободу, но следует вспомнить, как помутилось в голове у старого музыканта перед тем, как он покинул Скансен. В то утро, когда ему надо было уезжать, он все же думал выставить малышу кашу с молоком в голубой плошке, но на беду такой нигде не нашлось. К тому же все обитатели Скансена, лапландцы, далекорлийские девушки, строительные рабочие и садовники пришли к нему проститься и он так и не успел раздобыть голубую плошку. Пора было уезжать, и Клементу ничего другого не оставалось, как только попросить о помощи одного хорошо знакомого ему старика из Лапландии. Случилось, что один из малого народца, из домовых, живет здесь, в Скансене, — сказал ему Клемент. — Я обычно кормлю его по утрам. Окажи мне услугу. Возьми эти монетки, купи голубую плошку и поставь ее завтра с кашей и молоком под лестницу бульнисской лачуги. Старик-лапландец удивился такой просьбе, но у Клемента не было времени растолковать подробней. Он торопился на станцию к поезду. Честный лапландец отправился в Юргарден за плошкой, но так как подходящей голубой ему не попалось, он купил белую. И в белой плошке добросовестно выставлял домовому каждое утро кашу с молоком. Вот так и получилось, что мальчика не освободили от его слова. И он с обидой думал: Клемент уехал, а вот ему уйти не позволил. В эту ночь мальчик больше, чем когда-либо, тосковал по свободе. Ведь уже прошла весна и наступило лето. Много раз за время путешествия он страдал от холода и ненасти, а когда очутился в Скансене, то подумал, может, это и хорошо, что ему пришлось прервать полет с дикими гусями. Ведь попади он в Лапландию в мае, он бы попросту там замерз. Теперь же стало тепло, земля покрылась травой, березы и тополя оделись блестящей шелковистой листвой, даже осторожные дубы стали разворачивать свои листья. Зацвели вишневые, да и все другие фруктовые деревья. На ягодных кустах уже виднелись мелкие зеленые ягодки. Горох, капуста и бобы зеленели на огородах Скансена. Должно быть, теперь и на севере, в Лапландии, тепло и радостно, — думал мальчик. Как хотел бы я снова очутиться на спине у Мортена Гусака. Да чего хорошо было бы снова в такое чудесное утро лететь в нагретом тихом воздухе и глядеть вниз на землю, такую нарядную, украшенную зелеными травами и яркими цветами. Так он сидел и думал, как вдруг из облаков стремглав вынырнул орел и опустился рядом с ним на крышу клетки. «Я хотел испытать свои крылья, поглядеть, годятся ли они еще для полета», — сказал Горго. «Надеюсь, ты не подумал, что я брошу тебя здесь, в неволе. Садись ко мне на спину, я отнесу тебя к твоим спутникам». «Нет, нельзя», — ответил мальчик. Я дал слово остаться здесь, пока меня не выпустят на свободу. — Это еще что за глупости? — рассердился Горго. — Сначала тебя притащили против твоей воли, а потом заставили дать обещание остаться здесь. Неужто ты не понимаешь, что такую клятву никто держать не станет? — И все же я вынужден остаться, — сказал мальчик. — Спасибо тебе, ты очень добр. Но помочь ты мне ничем не можешь. — Не могу помочь? — спросил Горго. — Сейчас увидишь. В тот же миг он подцепил Нильса Хольгерсона своей большой когтистой лапой, поднялся с ним под самые облака и понесся на север.